На это непременно обратят внимание. Я не собираюсь. Но Урик и Джон — мои братья, которых я очень люблю. Я интересуюсь их судьбой исключительно как сестра. Да, я еще вот что хотела спросить. А есть ли какие-нибудь известия о милорде Линкольне? Никаких, слава богу. А теперь давай спать. Кейт уснула. Но утром, когда Уильям, строго-настрого приказав жене оставаться в комнате, отправился на поиски старых знакомых, желая во что бы то ни стало восстановить свое место в придворной иерархии, она вновь вытащила бумаги и записала в подробностях новую гипотезу, гласившую, что принцев в свое время вывезли живыми и здоровыми в Шериф-Хаттон. Кейт пообещала себе, что когда-нибудь ребенок, которого она сейчас носила, сможет произнести имя своего деда, гордо подняв голову. Катерина. Сентябрь 1561 года. Лондонский Тауэр. Нет, здесь, в Тауэре. Сэр Эдвард сообщил мне, что его арестовали в Дувре и, доставив под охраной суда, поместили в доме лейтенанта. Не знаю, смеяться мне или плакать, потому что, хотя я и радуюсь при мысли о том, что Нет рядом, однако наряду с этим чувствую, что мне, ему и нашему ребенку грозит нешуточная опасность. Могу я увидеть мужа? К сожалению, нет, миледи. Королева категорически запретила это. Но милорд Хартфорд посылает вам вот это и спрашивает о вашем здоровье. Лейтенант протягивает мне маленький букетик фиалок. Фиалки — знак чистоты, изящества и верности. Ко мне словно возвращается моя добрая репутация. Вы оба по отдельности будете допрошены тайным советом, сообщает мне сэр Эдвард. Но я уже рассказала вам все, что знаю, возражаю я. Расследование пока еще не закончено, миледи, говорит мой тюремщик, собираясь уходить. Пожалуйста, передайте моему мужу, что я в добром здравии, кричу я ему вслед. Он останавливается и кивает. Позднее в тот же день ко мне приходят 5 лордов совета. Среди них епископ Лондонский и маркиз Винчестер, который в этом самом Тауэре возлагал корону на голову моей сестры. «Леди Катерина», — начинает маркиз, — «почему вы не захотели сообщить лейтенанту всю правду?» «Но я рассказала ему все», — недоумеваю я. «Давайте посмотрим, о чем рассказал нам лорд Хартфорд». Он читает отчет Неда о дне нашего венчания, и я в ужасе слышу, что милорд сообщил все, даже самые интимные подробности, отчего мое лицо покрывается румянцем. Тем не менее, в остальном наши показания полностью совпадают. Нет поведал им обо всем, что я сама сообщила сэру Эдварду, даже процитировал строки, которые выгравировал на моем обручальном кольце. Теперь члены совета, безусловно, должны нам поверить. «Почему вы скрыли все это при первом допросе?» «Из чувства стыда, разумеется. Вот почему. Неужели они думали, что я буду обсуждать такие вещи с посторонним мужчиной? Даже сейчас я не могу заставить себя говорить об этом». «Мысли мои мучительно метались, — говорю я. Я боялась вызвать неудовольствие Ее Величества. Я страдала от того, что когда я оказалась в такой отчаянной ситуации, рядом со мной не было моего мужа. Кроме того, я жду ребенка. Большего я сказать не могу. Я совершенно сломлена и принимаюсь рыдать навзрыд. Лорды сидят в молчании, пока клерк записывает мои слова. Маркиз кивает остальным. «Это все», — говорит он к моему удивлению. «Мы прощаемся с вами, леди Катерина». «Кейт». Октябрь 1485 года. Вестминстерский дворец. Кейт, в отличие от жен других знатных людей, не наблюдала церемонию коронации. Ей не хотелось видеть торжество Тюдора, изображающего из себя короля. Сославшись на плохое самочувствие, она осталась в отведенных им покоях, коротая время за чтением романа Томаса Мэлори «Смерть короля Артура». Уильям выглядел просто великолепно в своем новом пурпурно-бархатном одеянии, отороченном горностаем и прошитом тремя полосками золотой тесьмы и белого меха. Поверх он накинул шелковый плащ такого же цвета и надел синий пояс. Он торопился занять свое место в аббатстве, а потому ушел рано, схватив графский венец. Уильям все еще злился на жену за то, что она не сообщила ему, о чем говорила с королем и леди Маргаритой. Кейт понимала, что он боится, не брякнула ли она чего-нибудь такого, что может повредить его карьере. В конечном счете муж прекратил задавать ей вопросы, но Кейт чувствовала, что ее молчание все еще раздражает его. Во дворце воцарилась необычайная тишина, хотя до нее и доносились радостный перезвон вестминстерских колоколов и ликующие вопли толпы. Кейт помолилась за упокой души отца, смерть которого сделала возможно это торжество, и еще она неотступно думала о Джоне. Где он теперь? Все еще скрывается. Жив ли? Если бы только она могла увидеть его еще раз, хотя бы одним глазком. О большем она не просила. Проходили часы. Она задремала, а проснувшись, увидела, что книга выпала у нее из рук и лежит на покрывале. Кейт услышала, как колокола аббатства пробили 4. Весь двор сейчас, наверное, пирует в Вестминстер-холле.